звездная пыль холодом дышит вечность, переплетая сказку и быль, миг и бесконечность. Кто-то когда-то задал маршрут, не объяснив секрета, и совершает неведомый путь маленькая планета. Крутится, вертится шар голубой, нас на груди качая. Крутится, вертится не для того, чтоб все начинать сначала. В окружении стаи вездесущих ракет так нелегко вращаться. Все-таки 5 миллиардов лет отдано цивилизации. Мелкою дрожью на полюсах дает себя знать усталость. И застывает вопрос на устах, а сколько еще осталось? Крутится, вертится шар голубой, нас на груди качая. Крутится, вертится не для того, чтоб все начинать сначала. Крутится, вертится шар голубой, нас на груди качая. Крутится, вертится не для того, чтоб все начинать сначала. Крутится, вертится не для того, чтоб все начинать сначала.